Глава 17. Доверие и контроль в новых энергиях. Доверие представляет собой готовность встретиться с реальной жизнью такой, какая она есть. Уверенность в том, что ничего не случится, это не доверие, а не готовность жить. Когда человек истинно доверяет, то разум не выключает, просто он перестает бояться будущего заранее, то есть разрешает всему быть таким, как есть, находится в состоянии принятия или в моменте. В таком отношении к жизни, когда есть тотальное доверие и принятие, человек не избегает сложностей, наоборот, он находит в них точки для своего роста. Этот способ отношения к жизни позволяет не зависеть от обстоятельств, потому что есть надежные внутренние силы и методы, которые позволяют справляться с любой ситуацией. Доверие не защищает от поворотов судьбы, но оно дает возможность стать гибким и устойчивым, то есть живым, таким, какой есть, или самим собой, позволяет прожить определенный опыт, который в дальнейшем только придает сил. Сейчас периодически идут испытания на зрелость реакций через отношение к старым триггерам, которые появляются внезапно, из-за чего требуют мгновенной реакции. В связи с тем, что все решения и последующие события регулируются душой, то есть на доверии пространству, ваша главная задача в том, чтобы это доверие сохранить. Логика в настоящее время не является первостепенной, так как на первый план выходит интуиция. Даже если она заводит вас в неприятные ситуации с точки зрения ума, это говорит о том, чтобы вы увидели, что находитесь под защитой и что доверие выведет вас сухим из воды. Благодаря чему вы получите бесценный опыт, станете мудрее, взрослее, опытнее. Таким образом, вы сохраните свои ресурсы, которые приумножатся. Перемены в жизни – это естественный процесс, в результате которого можно выбрать сжиматься от страха будущего или раскрыться для опыта. Страх ошибиться или страх будущего скрывают под собой внутреннее убеждение о том, что есть какой-то один единственный и правильный выбор, который нужно найти или предугадать. Однако это иллюзия, поскольку на самом деле все выборы правильные, они находятся внутри человека и продиктованы его состояниями, задачами на данный момент жизни и условиями его реальности. Каждый выбор является актом проявления жизни, которое бьет ключом, поэтому любой выбор будет правильным. Последствия любого выбора могут быть как плохими, так и хорошими, все зависит от того, на чем человек сфокусирует свое внимание. Выбирая, он не видит конечного результата своего выбора, поскольку тот еще не воплотился в реальность, и через выбор человек погружается в неизвестность. В этой самой неизвестности единственное, на что может опереться человек, так это на себя, на свою честность и собственную реальность. В таком отношении важно доверие высшим силам, пространству и Богу. Важно понимать, что в каждый момент для человека происходит наилучший вариант развития событий. Исходя из этого, каждый выбор правильный, и он именно тот, который необходим на определенном этапе жизненного пути. Условно, нужный выбор для человека представляет собой определенное состояние, которое хочет прожить для себя человек. В том случае, если этого не происходит, человек считает этот выбор неправильным, потому что не нашел того, что искал. Если, например, при этом существовал другой выбор, который был непривлекательным или незаметным, тогда включается программа сожаления, самообвинения и разочарования. Таким образом, поиск определенного состояния транслирует неосознанную потребность, связанную с внешними переменами и объектами. На самом деле все это про отношение с самим собой, про принятие себя, про свои собственные чувства и состояния, про поддержку себя, доверие к самому себе. Выбор, который, по мнению ума, будет правильным, не сможет уберечь от жизни, от взлетов и падений, от ответственности за себя и проживания потерь, от разочарования и принятия, от собственных запретов и внутренних ограничений. Контроль включает в себя отказ от всего спектра чувств, потому что за страхом вдруг что-либо пойдет не так, скрывается боязнь своих собственных чувств, ведь они возникнут обязательно, но вот что с ними делать, непонятно. Стремление контролировать как раз дает иллюзию защиты себя от разочарования, беспомощности, собственной уязвимости или неидеальности. Контроль не включает в себя порядок, он про избегание боли. Невозможно все предусмотреть и подготовиться заранее, невозможно всех проконтролировать и жить безупречно, потому что таким образом человек загоняет себя в ловушку своих собственных иллюзий. Освобождение находится не в том, чтобы все предусмотреть, оно в том, чтобы научиться доверять себе, Доверие заключается в том, что в любой жизненной ситуации вместе с задачами приходят решения. Жизнь никогда не будет следовать сценарию, который нарисован в уме. Жизнь не обязана им руководствоваться, потому что непредсказуема, в чем и заключается ее сила. Можно изо всех сил бороться с течением реки, а можно позволить ей нести себя. Контроль — это иллюзия ума. Полностью завладеть жизнью нельзя, потому что она намного больше, чем представляет себе ваш ум. В новых энергиях контроль не работает так, как это было ранее, потому что сотворение реальности происходит из вашего внутреннего состояния и еще масса различных непредсказуемых моментов и переплетений других судеб. Сила иногда воспринимается как слабость, а доброта – как само собой разумеющееся поведение. Однако за всем этим стоит обесценивание чувств и состояний. Стремление показать всем свою силу идет из внутренней слабости и неуверенности, потому что уверенный в себе человек опирается на внутренний стержень, который состоит из веры в себя, в свои состояния и из принятия всех своих внутренних процессов. Такой человек всегда будет уверен в своих силах, он и брать будет всегда по своим силам, а отдавать – по внутреннему отклику, идущему из сердца, потому что он всегда честен самим собой и своим миром, так как знает, что истинная сила заключается в любви к себе и доверии всем процессам, которые происходят в его жизни. Желание контролировать, которое появляется из-за страха что-то потерять, так как внутри есть установка, что это ваше, также является обманом ума. Однако в этом мире никто и ничего никому не принадлежит, ни события, ни люди, ни материальные вещи. Все приходит и уходит. Когда человек перестает цепляться за внешнее, когда он перестает зацикливаться на чем-либо или ограничивать свои желания и потребности, тогда жизнь начинает течь через него, а человек становится по-настоящему свободным. Контроль может маскироваться под страх, скрывающийся за заботой. Здесь страх доверия заключается в том, что если придется отпустить, то в ответ разочаруют, предадут, бросят или отвергнут, потому что все это не про любовь. Настоящая любовь не будет удерживать или контролировать. Она будет просто присутствовать и разрешать всему быть. Контроль давит и ограничивает, а любовь освобождает. В этом ее истинная сила, которая далека от насилия и давления. Человек, который обладает силой, не станет манипулировать или принуждать, угрожать или доказывать свою правоту, исключительность. Поступает таким образом тот, кто сомневается в своей ценности и живет в комплексах и страхах. По-настоящему сильный человек будет олицетворять собой силу духа, поэтому ему не нужно соревноваться или подтверждать свою значимость. Сильный духом человек достаточно мудр для того, чтобы осознавать, что у каждого свой путь, свой выбор, темп жизни и свои ценности, своя собственная модель реальности, которую каждый воспринимает через призму своих взглядов и оценок. Сильный человек не будет завоевывать или подчинять себе других. Ему не нужно защищаться ни от кого, потому что он знает, что достаточно поговорить на уровне душ. Именно так можно прочитать в другом человеке истинную причину его внутренней агрессии и боли, даже если его личность глуха и далека от контакта с собственной душой. Причина любого конфликта касается не только того, кто нападает, но и того, на кого нападают, потому что просто так ничего не бывает. Если устроить поединок и выяснять, кто сильнее, тогда ненависть и злость породят еще больше ненависти и злости. Однако можно пойти дальше, если сразить противника безусловной любовью и непредвзятой честностью. В таком случае можно из любой ситуации выйти победителем, потому что таким образом идет восприятие людей и ситуаций вне разделения. Через этот подход становится видна целостная картина происходящего с ее причинно-следственными связями, что позволяет принимать проницательные и созидательные решения. Сильный человек не будет брать на себя ответственность за чужие судьбы, потому что он знает, что если кому-то суждено его покинуть, то это так и будет. Сильный духом понимает, что чужая ответственность может искажать его мировосприятие, что он может начать жить не своей жизнью, что может привести к чрезмерному контролю и отсутствию радости от жизни. В принятии любого решения важный ориентир – это отклик сердца, следуя которому человек выполняет свое истинное предназначение, в результате чего играет кармически справедливую роль в отношении других людей. В этом выборе важно понимать, что невозможно быть хорошим для всех. Поэтому кому-то придется увидеть темную сторону другого. Роль спасателя исходит из концепции непринятия мира, борьбы с условиями, что подразумевает отвержение тьмы, провоцирующей человека на осознание определенных уроков. Роль тьмы заключается в том, чтобы показать внутренние блокировки, самообман, самосаботаж, а также токсичное отношение к себе. Таким образом, от обратного через осознание и проживание своей темной стороны можно увидеть и перейти на новый уровень жизни, который соответствует желаниям души. Независимо от того, насколько вы будете стараться, другой человек сделает выводы, которые зависят от его собственного восприятия. Внутренний мир другого человека – это его собственная территория, которая охраняется свободой воли, свободой его выбора. Поэтому если человек не созрел для перемен в своем сознании, он будет автоматически блокировать все возможные попытки извне повлиять на себя. Если вы будете просто находиться рядом, не манипулируя и не подтягивая другого человека за собой, принимая все его проявления и разрешая им быть, то он автоматически выровняется с вами на уровне сознания, и вы станете созвучны в интересах и мировоззрении, при условии, что выбор его души именно такой. Когда вы выбираете расстаться, то это также выбор ваших душ, поэтому каждый пойдет своим путем, познавая новые истины и получая новый ответ. Духовная сила заключается в том, чтобы не удерживать рядом с собой человека через манипуляции или обман, не переделывать его под себя, а отпустить его и передать на волю пространства свое будущее. По-настоящему сильный человек целостен и самодостаточен. Он понимает, что путь к счастью у каждого свой, потому если путь его близкого совпадает с его собственным, то это принесет счастье обоим, потому что так суждено свыше. Стремление контролировать – это игра эго, которая ограничивает многомерное восприятие мира и наличие божественного сознания. Есть мысль внутри, что если все будет так, как вы задумали, то вы окажетесь в безопасности. Но в этом мире все подчиняется определенным закономерностям пространства, в которые не входит ваше желание проконтролировать все то, что находится за пределами вашего контроля. Наличие божественного сознания – это неоспоримый факт, ведь кто-то управляет глобальными процессами, сменой сезонов, дыханием каждого живого существа. Вам кажется, что вы справитесь лучше? Когда контроль уходит из вашего ума, тогда включается божественное сознание и воля души, а ваша жизнь выстраивается в соответствии с ее желаниями. Контроль забирает энергию, причем чем больше вы пытаетесь взвалить на себя, тем меньше будет сил это все вывести. Появится усталость, болезни, недовольство жизнью и беспокойство, выводящие из себя. Важно отпустить все то, что не подходит под ваше истинное авторство, чему вы не готовы давать свою энергию и жизненные силы, потому что некоторые могут вполне о себе позаботиться самостоятельно. Когда вы отпускаете, то это не утрата, это освобождение, возвращение себе былой силы, которая ранее уходила на страх. Вы станете не слабее, а живее и целостнее. Человек не доверяет жизни, потому что не доверяет себе. Есть внутри некий страх, что если перестать контролировать, то все разрушится, как будто все держится на вас. На самом деле разрушится не ваша жизнь, а иллюзия того, что все от вас зависит. Жизнь не нуждается в контроле. Она просто есть. Она такая, какая есть. Настоящее проявлено в потоке, в доверии и в присутствии, поэтому тогда, когда вы все отпускаете, оно не разрушится и не исчезнет, а просто встанет на свои места. Останется только то, что по-настоящему является вашим, а все, что истинно ваше, не нуждается в контроле. Это и есть возможность просто быть самим собой, таким, какой есть. Контроль — это попытка сделать мир предсказуемым, потому что уму нужны гарантии. Мир никогда не был предсказуемым и не будет. Смысл божественной игры под названием «жизнь» в ее непредсказуемости. Можно тревожиться за будущее, пытаться его предсказывать, подложить соломки, но оно все равно будет неизвестным. Перемены неизбежны, и это факт. Во всем этом важно оставаться собой, живым, принимающим и открытым. Истинная защита в гибкости, то есть в доверии и принятии любого варианта развития событий. Важно доверять себе в любой момент и в любом состоянии, даже когда все разрушается, потому что так рождается мудрость, дарующая право все пережить и осознать полученный опыт. Контроль представляет собой клетку, в которую вы вошли по своей воле, потому что вам кажется, что, управляя всем, вы создаете безопасность и защиту. Однако охватить своим умом все сферы жизни невозможно. Чем больше контроля, тем меньше вашей жизни спонтанности и полета души. тем меньше истинной радости от пребывания в своей собственной жизни. Вы закрываетесь от возможной боли, когда пытаетесь контролировать все, но вместе с тем вы закрываетесь и от радости, от самой жизни во всех ее проявлениях и ее непредсказуемости. Результатом внутренней свободы могут быть приятные события, о которых ваш прагматичный ум не смог бы никогда догадаться. Игры в манипуляторов, конкуренцию, достигаторство, личностную правоту, первенство и другие капризы эго уже не поддерживаются парадигмой нового времени. Все пути, проложенные с использованием корысти или эгоизма, а также в отсутствие контакта с собой, отвергаются или не выдерживают нагрузки из-за новых энергий. В настоящее время мысли материализуются молниеносно, как никогда ранее, поэтому мотив, который находится в основе решения, всегда дает реакцию во внешнем мире. Вы можете почувствовать в реальности, ваше это решение или нет, от сердца оно идет или нет, эффективно оно будет для вас или нет, так как реальность будет активно отражать ваш выбор. Так устроено в этом мире, что ум живет в прошлом, он оперирует категориями и опытом прошлого. Новое и неизведанное для ума – это серьезное испытание, потому что так нарушается выстраиваемая годами внутренняя безопасность и ограничение от непредвиденных трат энергии тела. Осознанный подход к умозаключениям позволяет освободить себя от стремления контролировать. Контроль не будет защищать от потерь. Скорее, он сделает вас заложником своих собственных страхов, поэтому, отпуская свой контроль, вы возвращаете себе внутреннюю свободу и возможность быть собой настоящим. Потребность контролировать всех и вся появляется из-за недоверия, прежде всего самому себе и своим чувствам, которое порождает искаженное представление о себе. В таком отношении к себе пугает все неизвестное. Человек себя подозревает, не доверяет и воспринимает себя не самым лучшим образом, пытаясь от ума осуществлять жесткое руководство самим собой. Роль контроля в жизни человека заключается в сдерживании и подчинении какому-то желаемому образу или результату. Контроль лишает индивидуальности и возможности быть самим собой, потому что потребность контроля вынуждает сравнивать себя с другими, оценивая, чтобы наказать или похвалить. Контроль не интересуется, потому что он только требует и давит. Он не принимает, а переделывает через шантаж и манипуляции. В контроле нет любви, потому что в нем только желание власти и запугивания. Власть, как известно, это материальная валюта, которая дает преимущество ее обладателю. В таком отношении к себе, когда совершенно отсутствует принятие и любовь по отношению, и рождается ложное «я», потому что через принуждение и запреты истинное «я» не развивается. Внутри такого человека нет свободы, потому что он задавлен запретами и внутренними правилами, поэтому появляется много протеста и внутренней агрессии. Человек, стремясь этого избежать, меняет место работы, место жительства, окружающих людей, но по-прежнему остается запертым в своем ложном «я». Однако для возвращения себя себе не нужно ничего с собой специально делать. Как-то переделывать или стараться чему-то или кому-то соответствовать, быть хорошим для всех и заслуживать любовь. Важно научиться чувствовать. Подлинные потребности и истинное «я» наполняют человека индивидуальностью, поддерживают и предоставляют возможность развиваться, быть собой, проживать свой собственный опыт и осуществлять свои выборы, которые идут от сердца. В тот самый момент, когда человек начинает себя принимать, когда он разрешает нести ответственность за себя и свою жизнь, свои проявления, свои чувства, тогда внутри него появляются опоры и открывается источник сил и счастья. Человек видит и понимает, чего он хочет от жизни, и еще к нему в руки приходят инструменты для реализации задуманного, и как естественное последствие подобного отношения к жизни у него все складывается наилучшим образом. Так поступает человек, который обладает той самой внутренней целостностью, которую он ищет во внешнем мире, в своих достижениях и результатах, пытаясь контролировать все свои процессы и от ума пытаясь получить благо этого мира. Даже если человеку это удается, то ненадолго, потому что все это должно на что-то опираться, а если нет внутренних опор, то все, что приходит, точно так же и уходит, как будто и не было никогда. Любовь – это единственный путь к собственной целостности, а все остальное, включая самооборону, выстраивание баррикад, нападение, подчинение и доказательство своей самостоятельности – это уже про эгоизм, который основан на страхе открыть свое сердце и почувствовать любовь. Любовь подразумевает единство всех состояний, процессов и проявлений в пространстве. Исходя из этого, смысл каждого воплощения заключается в том, чтобы каждый вспомнил себя, открыл внутреннего Творца, всемогущего и многомерного. Могущество Творца заключается не в силе и контроле над обстоятельствами, не во всезнании или корысти, не в возвышении себя над другими. Оно заключается в умении видеть в каждом проявлении себя и в навыке относиться к этим проявлениям как к себе. Это означает доверие мудрости души и открытости новым возможностям и сценариям жизненного пути, о которых ум может даже и не мечтать или догадываться. В многомерном восприятии заключается возможность проявления любых веток реальности с множеством целей и желаний, соединенных в единое целое, потому что в этом мире все невозможное возможно. Стоит только настроить себя на эту волну мироздания. Можно начать любить себя просто потому, что я есть, то есть по факту своего присутствия в этом теле, в этом мире и в это время, просто ради самой любви. Когда вы открываете свои глаза и свое сердце для этих простых истин, то все оказывается довольно просто. Все лежит на поверхности, а в дебри сознания заводит ловушку ума, желающего контролировать абсолютно все процессы, которые не подвластны ему. Ум действует из беспокойства, потому что его работа заключается в том, чтобы постоянно оценивать, сравнивать и рассчитывать выгоду из страха потерь. Ум мыслит категориями прошлого, потому что так работает внутренняя система безопасности, основанная на страхе выживания, содержащие в памяти опасные или косвенно угрожающие безопасности обстоятельства, мысли и намерения. В том случае, когда сознание настроено на душу, то становится все просто и нечего терять, так как душа свободна изначально. Она не привязана ни к чему и ничего не боится, потому что ее суть — это любовь. Невозможно ничего потерять, если весь этот мир вы сами, когда вы сами являетесь всеобъемлющей энергией созидания. Понятия потери, проигрыша, уязвимости, слабости являются иллюзорными, потому что все является на самом деле лишь опытом, который выбрала прожить и пройти ваша душа. Отнять что-либо у себя можете только вы сами, потому что это ваше отношение к прожитому опыту, но никак не действия других людей, которых всегда хочется обвинить, впадая в жертву. На самом деле вы страдаете и отнимаете у себя энергию и время, которое можно было использовать, живя в свое удовольствие и реализуя свои интересы. Вот этот самый выбор, принять и распорядиться этим моментом или скатиться в жертву, находится в сфере вашего влияния и в ваших силах распорядиться этим таким образом, чтобы почувствовать себя комфортно. Вот поэтому важно менять свое отношение в голове, в результате которого ваше состояние за счет осознанного фокуса внимания на преимуществах прожитого опыта позволит вам выйти из ловушки ума, заигравшегося в жертву. В таком случае переживать или сокрушаться о случившемся не нужно, потому что вчерашний день лишает вас возможности насладиться днем сегодняшним. Не нужно заниматься обвинением себя или накручиванием, придумыванием себе ошибок, так как таким образом вы поступаете против себя. Прокручивая постоянно в своей голове негативные мысли, вы останавливаетесь на своем пути и погружаетесь в стагнацию, а ум, цепляясь за прошлое, еще больше тормозит процесс и заводит вас в тупик, обесточивая и лишая ресурса и жизненных сил. Противовесом подобного отношения к себе будет разрешение жить по сердцу, в любви, принятии и благости, потому что именно так выглядит настоящая любовь к себе и целостность, позволяющая быть собой любым, каким только хочется на данный период жизни. Так рождается доверие к живому внутри себя, к интуитивному чувствованию, потому что это и есть ваша истинная природа, которая ранее была закрыта от вас собственным мышлением. Целостность приобретается через раскрытие сердца и разрешение себе быть собой в безусловной любви и принятии. Благодаря таким отношениям с собой ничего не нужно будет искать во внешнем мире. Это и есть обретение себя истинного, когда в душе воцаряется спокойствие и радость, а также осознание того, что с вами все было, есть и будет хорошо, что у вас всего достаточно, что на данный момент времени все, что суждено, уже есть, а чего еще нет, тому значит пока еще не время. Все, чему суждено прийти, обязательно придет и приумножится в нужное время и в нужном месте, тогда, когда вы будете готовы это принять и оценить по достоинству. Для этого нужно просто быть и наблюдать за тем, как желания любящего сердца притворяются в реальность. Быть собой — это значит принять себя как есть и отказаться от различных иллюзий в отношении себя, а также перестать подгонять себя под шаблоны и стереотипы. Это позволяет получше узнать свои желания и потребности и избавиться от всего того, что не мое и мне не подходит, от всего, что навязано другими. При потере контроля человек может впадать в ступор, даже чувствовать это как потеря своей власти над жизнью или как разрушение основ. Это пугает, потому что незнакомо, а уму страшно выйти из собственной зоны комфорта и целого мира, который он построил внутри. Но на самом деле перед человеком в этот самый момент открывается целый внутренний мир, наполненный любовью, который можно изучать бесконечно. Добровольный отказ от стремления все контролировать ведет к тому, что человек начинает жить без постоянной гонки, борьбы за лучший кусок и стремления выжить. Человек боится проживать свои чувства, потому что это страшно и непонятно. Он не знает, чем заполнить свою жизнь, какие выборы осуществить себе во благо, потому что нет внутреннего знания о себе. Когда человек не знает себя, то он стремится заполнить жизнь шаблонами и правилами, ведь они такие понятные и безопасные, что дают опору, хотя эта опора мнимая. Контроль для того и существует, чтобы встреча с самим собой не случилась, потому что чувства пугают, так как там есть невыносимая боль. Иногда бывает непонятно, что делать дальше. Тогда нужно дать себе право ничего не понимать и просто разрешить всему быть, отдаться потоку жизни, который будет вести вас по лучшему сценарию вашей жизни. Осознать это вы сможете тогда, когда пройдете этот путь и оглянетесь назад. Только через отпускание контроля и давление ума вы даете возможность жизни показать вам ответы, подлинные желания души и путь к ним. Если обстоятельства выстраиваются совсем не так, как вы загадывали в уме, то это говорит о том, что это путь души, который она выбрала перед воплощением. Все, что было сделано до этого, несет свою пользу, потому что все ваши предыдущие старания привели в эту точку, даже если было очень больно и невыносимо. В зависимости от того, захотите ли вы увидеть ценность этого опыта, таким он и развернется для вас. Именно в нем вы сможете найти глубинные причины своей боли и состояний, от которых уже устали. В этом случае доверие процессам и пространству содержит и непривычные смыслы, потому что оно заставляет увидеть реальность и погружает в себя настоящего. Смысл доверия заключается в любви к себе, которая может учить от обратного, то есть от ее отсутствия, потому что нужно захотеть увидеть во всем любовь. Если вы разрешите себе увидеть во всем любовь, то ваше состояние поменяется на ресурсное, благодарное и умиротворенное. Любовь исцеляет, наполняет и помогает вырваться из иллюзии бесконечных проблем, потому что это совсем другой уровень восприятия себя и своей жизни. В доверии себе и своим внутренним состоянием, с любовью и принятием себя, человек слой за слоем преобразует свое пространство вплоть до энергии планеты Земля, поскольку таким образом все отражается и на коллективном сознании, которое было искажено парадигмой разделения. Доверие, проявленное через интуицию, никогда не ошибается, даже если этот опыт является негативным, поскольку выбор души может быть разным, как негативным, так и позитивным с точки зрения ума, потому что именно этот опыт приведет вас к себе истинному. Будет лишним, если вы наденете на себя розовые очки и начнете стремиться видеть только позитивную сторону и рассчитывать только на хорошее. Важно осознать, что хорошим для вас будет любой исход, если вы захотите увидеть в нем хорошее. Все решает ваше восприятие и уровень доверия себе и пространству в целом. Не нужно приписывать заранее какому-либо результату шаблоны, называя его хорошим или плохим, а потом разочаровываться от неоправданных ожиданий, потому что таким образом вы погружаетесь в эмоциональные качели и психологические травмы. В связи с этим относитесь ровно к любому потенциально возможному исходу событий, как к тому, что все может быть и может быть так, как вы хотите видеть, а может и нет. Даже если все пойдет не так, то это не повод для разочарования. Вот именно таким образом формируется стрессоустойчивость и личностная зрелость, так как вы отходите от перфекционизма и желания видеть во всем только позитив. Так вы тренируете доверие себе, жизни и всем процессам, в которые она вас погружает. Доверие позволяет снять важность с результата, позволяет принять любой вариант развития событий как лучший из всех возможных на данный момент. В этом состоянии вы становитесь эмоционально стабильным и здоровым человеком, что укрепляет вашу энергию и формирует благоприятные обстоятельства для привлечения благополучия во все сферы жизни. Из-за зацикленности на контроле ума приходится бороться с препятствиями, испытывая постоянный стресс. Непредвиденные обстоятельства негативно влияют на программу ума, который пытается максимально все предугадать, требуя гарантии от пространства. Доверие пространству как способ выключить контроль порождает совсем другое отношение к себе и к жизни в целом. В доверии есть внутреннее разрешение всему быть, потому что так все воспринимается как опыт. Когда уходит борьба и сопротивление миру, на новом уровне реальность отражает совершенно другие процессы и ощущения. Реальность проявляется в виде современных встреч, в появлении благоприятных обстоятельств, в благостном исходе событий, тем более все самое нужное и необходимое приходит в нужное время. Так работает настройка вашего внутреннего мира и внешнего, поэтому каждое мгновение отражает ваше состояние, мысли и желания, реализуя их в пространстве.